Глава 5. Этой ночью они разбили лагерь высоко в горах, а утром продолжили подъем и достигли того места, где начинались, собственно, горные склоны. Они уже покинули местность, известную Майлзу с детства, и он часто сверял путь, которым их вела Харра, со своей картой, полученной методом орбитальной съемки. На закате второго дня они остановились, хотя от цели их отделяло всего несколько часов пути. Харра настойчиво говорила, что может довести их до места и в сумерках, но Майлзу не особенно хотелось прибыть после наступления темноты, без предупреждения, в незнакомое место, где неизвестно, какой прием их ждет. На следующее утро он искупался в ручье, распаковал вещи и тщательно облачился в свою новую парадную форму офицера империи. Пим был одет в коричневую с серебром ливрею, цвета фаркосиганов. Он извлек из глубин седельной сумы штандарт с гербом графа на телескопическом алюминиевом древке и прикрепил его на свое левое стремя. «Убийственно хороши», — мрачно подумал Майлз. Доктор Ди был одет в обычный черный комбинезон, и ему, похоже, было не по себе. «Если мы должны являть собой какое-то послание», — подумал Майлз, «то разрази меня гром, если я знаю, какое». Еще до полудня они остановили своих лошадей у двухкомнатной хижины, которая стояла на краю рощи сахарных кленов. Одному небу было известно, сколько лет назад они были посажены, но с тех пор клены расселились самосевом по всей долине, там и сям. Горный воздух был чист, прохладен и напоен солнечным светом. Несколько кур копошились в сорняках. По забитой водорослями деревянной трубе, протянутой из леса, сочилась вода, переполняя выдолбленную колоду, превращалась в ручеек с пышной зеленью на дне и бежала прочь. Харра соскользнула с седла, одернула на себе юбку и стала подниматься по ступенькам крыльца. «Карил!» — позвала она. Майлз ждал первого контакта, сидя высоко в седле. Никогда не следует отказываться от психологического преимущества. «Харра, это ты?» — отозвался из хижины голос мужчины. Он с грохотом распахнул дверь и выбежал наружу. «Где ты была, девочка? Мы обыскали все кругом. Думали, ты сломала шею где-нибудь в кустах». Он осекся при виде троих молчаливых всадников. «Ты не захотел записать мои обвинения, Карил», — сказала Харра прерывающимся голосом. Ее руки мяли юбку. «Поэтому я пошла к окружному судье, Фаркосиган-Сюрло, и высказала их сама». «Ох, девочка!» — с жалостью выдохнул Карил. «Какую глупость ты сделала!» Он опустил голову и пошатнулся, неспокойно уставившись на всадников. Это был лысеющий мужчина лет 60, жилистый и потрепанный. Левая рука его заканчивалась обрубком. Еще один ветеран. «Староста Серк Карил?» — строго заговорил Майлз. «Я голос графа Фаркосигана. Мне приказано расследовать преступление, о котором заявила Харра Журик перед судом графа, а именно убийство ее новорожденной дочери Райны. Я прошу и требую, чтобы вы, как староста Лесной долины, оказали мне содействие во всех вопросах, относящихся к отправлению правосудия именем графа». На этом предписанные формальности у Майлза кончились. Ненадолго же их хватило, и дальше ему надо было действовать самому. Он ждал. Толстый дурачок шумно дышал. Коричневая с серебряным рисунком ткань штандарта несколько раз тихо хлопнула на случайном ветерке. «Окружного судьи не было на месте», — вставила Харра. «Зато граф был». Лицо Карила посерело. Он неподвижно глядел на них, потом с усилием овладел собой, встал в некое подобие стойки смирно и с трудом, будто скрипя суставами, изобразил поклон. «Кто вы такой, господин?» «Лорд Майлз Фаркосиган». Карил беззвучно пошевелил губами. Майлз не умел читать по губам, но он был совершенно уверен, что тот произнес что-то вроде «О, черт!» «Это мой ливрейный слуга, сержант Пим, и мой коронер, лейтенант Ди из имперской службы». «Вы сын господина графа?» — выдавил из себя Карил. «Да, я его сын, и притом единственный», — Майлзу внезапно надоело изображать что-то. Уж конечно, он произвел уже достаточные первые впечатления. Он спрыгнул с дурачка, легко приземлившись на пятки. Карио проследил взглядом его движение вниз. И еще дальше вниз. «Да, я маленького роста, ну и что? Погоди, увидишь, как я танцую». «Ничего, если мы напоим здесь лошадей из вашей колоды?» «Это для людей, милорд», — сказал Карил. «Одну минуту, я принесу ведро». Он поддернул мешковатые брюки и потрусил за угол хижины. Минута неловкого молчания, потом слабо донесся голос Карила. «Куда ты дел козье ведро, Зет?» Послышался еще один голос, молодой и беззаботный. «За поленницей, пап!» Они заговорили приглушенно, в полголоса. Карил прибежал трусцой обратно с помятым алюминиевым ведром и поставил его у колоды. Он выбил деревянную затычку из стенки, и сверкающая струя вылетела дугой, расплескиваясь и наполняя ведро. Толстый дурачок навострил уши, шумно засопел и стал тереться о Майлза большой головой, обильно облепляя его мундир белым и рыжим волосом, едва не сбивая его с ног. Карио поднял взгляд и улыбнулся, глядя на лошадь. Но улыбка тут же погасла, едва его взгляд упал на владельца лошади. Пока толстый дурачок хлебал воду, Майлз увидел владельца второго голоса, мальчика лет 12, который бегом скрылся в лесу позади хижины. Карио разом засуетился, помогая Майлзу, Харри и Пиму привязать лошадей. Майлз оставил Пима расседлывать и кормить их, и пошел вслед за Карилом в дом. Харра двигалась за Майлзом, как приклеенная. Доктор Ди снял с седла свой медицинский комплект и тоже последовал за ними. Сапоги Майлза громко и неритмично стучали по доскам пола. «Моя хозяйка вернется около полудня», — сказал Карил, бесцельно передвигаясь по комнате, в то время как Майлз и Ди сели на скамью, а Харра на пол, обхватив колени руками возле очага, выложенного диким камнем. «Я сейчас сделаю чаю, милорд». Он выскочил в дверь, чтобы наполнить чайник водой из колоды, прежде чем Майлз успел сказать «нет, спасибо». Ладно, пусть он разрядит свою нервозность в этих обыденных действиях. А Майлз тогда, может быть, начнет выведывать, насколько это напряжение вызвано прибытием важного гостя, а насколько, не исключено, нечистой совестью. К тому времени, как Карил поставил чайник на угли, он уже заметно лучше владел собой. И Майлз заговорил. «Я бы предпочел начать расследование немедленно, староста. Это не должно занять много времени». «Это вообще не должно занимать ваше время, милорд. Девочка умерла своей смертью. На ней не было следов. Она была слабая, у нее был кошачий рот. Кто знает, что еще с ней было не так. Она умерла во сне или от какой-то случайности». «Просто удивительно», — сухо заметил Майлз, «как часто подобные случайности случаются в этом округе. Сам граф, мой отец, обратил на это внимание». «Незачем было тащить вас сюда». Карил сердито поглядел на Харру. Она сидела молча, не тронутая его уговорами. «Никаких проблем», — любезно произнес Майлз. «Честное слово, милорд». Карил понизил голос. «Я уверен, что она сама приспала девочку. Она так тоскует о ней, неудивительно, что она не может осознать, что произошло. Лем Журик, он хороший мальчик, заботливый семьянин». «Она ничего такого не имела в виду, милорд. Просто у нее рассудок на время помутился от горя». Глаза Харры, выглядывающие из-под копны волос, были исполнены ядовитой холодности. «Я начинаю понимать», — добрым голосом сказал Майлз, как бы подбадривая. Карил слегка просветлел лицом. «Все еще можно исправить. Просто ей нужно запастись терпением, преодолеть свое горе, поговорить с бедным Лемом. Я уверен, что он не убивал ребенка. Главное, ей не нужно совершать необдуманных поступков, о которых она потом пожалеет».